Но настроение, тем не менее, было испорчено, и Настя решила в этот день пропустить не только процедуры, но и бассейн, а вместо этого выйти в город. Город ей понравился. Он был уютный, стерильно чистый и какой-то нероссийский. Без обшарпанных стен, без колдобин на дорогах, без кавказцев за витринами коммерческих палаток. То есть сами палатки были, но торговали в них русские пацаны лет по 16-17. На карманные деньги зарабатывают, — одобрительно подумала Настя, — ничего плохого в этом нет. Заодно хоть таблицу умножения выучит и научится говорить «спасибо» и «пожалуйста». Дойдя пешком до переговорного пункта, она позвонила отчиму и попросила прислать денег. В долг, разумеется. Леонид Петрович вопросов задавать не стал, зная Настину аккуратность и щепетильность в денежных вопросах. Требуемую сумму обещал выслать тотчас телеграфным переводом. Настя купила еще горсть жетонов, чтобы позвонить Лешке. Они хотят его обмануть, эти шакалы. Они собираются содрать с него деньги и подсунуть фальшивку. Не выйдет. Он выведет их на чистую воду. Он, Зарип, не позволит держать себя за дурака. Он им сказал, какую женщину хочет. Так в чем дело? Почему нельзя пойти и предложить ей заработать денег? Много денег. Зарип не жадный. Он ее озолотит. Только пусть она согласится. Можно ведь не говорить ей, что он собирается с ней сделать потом. А на все остальное можно уговорить. Вопрос только в цене. Они говорят, нельзя. Почему нельзя? Чем она отличается от всех других женщин? Все женщины соглашаются за деньги, ну, почти все. А за очень большие деньги — абсолютно все. Подумаешь, 15 минут потерпеть. И пожизненная рента. Они ведь даже не пробовали с ней поговорить, а сразу сказали нельзя. Врут они все. Небось, для другого заказчика приберегли. Или для самих себя. Может, она подружка кого-нибудь из них? Тогда понятно, почему они говорят нельзя. Но он, Зарип, не позволит морочить себе голову. Он должен все выяснить сам. Выскользнув из коттеджа, Зарип осторожно подошел к главному корпусу. Вот окно столовой. Хорошо, что она на первом этаже. Зарип терпеливо ждал, пока не позавтракал последний отдыхающий, но своей красавицы-блондинки не увидел. Что с ней? Заболела? А вдруг его обманули, когда сказали, что она отдыхающая? А он, дурак, поверил и стал ждать, что она придет на завтрак вместе со всеми. Может, она и живет-то не здесь? Как же ее разыскать? Зарип уныло брел по аллее санаторного парка, когда увидел вдали ярко-голубую куртку и длинные светлые волосы. У него мгновенно пересохло во рту. Она. Забыв о том, что ему категорически запрещено было покидать не только санаторий, но и коттедж, Зарип двинулся следом за Настей. Семен, человек с лошадиным лицом, темным прошлым и фальшивыми документами, старательно отрабатывал обещанную сегодня утром премию. Он пересмотрел лично весь банк данных. Нашел как минимум десяток девиц, имеющих в той или иной степени сходство с Каменской. Поручил операторам тщательно выверить все биографические данные, чтобы определить, можно ли их использовать по категории «Б». Для того, чтобы попасть в эту категорию, нужно было не иметь родственников и вообще людей, которые так или иначе могли бы начать поиски, встревожившись длительным отсутствием. Нужно было также не иметь приводов в милицию и не стоять у них на учете. Был еще целый ряд требований и ограничений для тех, кого снимали в кино по категории «Б». Раздав задание, Семен отправился в аэропорт, где должен был встретить человека, прилетающего на переговоры. Семен здорово нервничал. Он хорошо умел объяснять суть вопроса женщинам, знал, на какую ложь они легко покупаются, а где лучше сказать правду. С мужчиной ему придется вести такой разговор впервые, и он боялся допустить какой-нибудь промах. Пожалуй, надо попросить котика помочь. Хорошо, что в машине есть телефон, а до самолета еще почти час. Котик примчался на такси и успел как раз к тому моменту, когда их гость показался в зале ожидания. Звали его Владом. Был он молодым, миниатюрным, лет 23, хмурым, с желтыми испорченными никотином зубами. Влад, по отзывам специалистов, был неплохим актером, ремеслом владел крепко, на игле сидел с 15 лет, в деньгах нуждался постоянно. Для Семена это был хороший шанс, и надо было сделать все, чтобы его использовать.